Невозможно отрицать, что республиканскому правительству, безусловно, необходимо и политически выгодно сдерживать рождаемость. Исключительно противоположные задачи стоят перед монархией, заинтересованной в росте народонаселения, и это неудивительно. Тираны богатеют за счет своих рабов и потому испытывают крайнюю нужду в увеличении их численности. Республиканскому же государству перенаселение явно во вред. Правда, нет смысла избавляться от излишка людей, перерезая им горло, как советуют наши новоявленные децемвиры. Речь идет о том, чтобы численность населения не выходила за пределы, необходимые для поддержания благополучия в республике. Остерегайтесь приумножения числа граждан, каждый из которых носитель суверенных прав. Всегда и повсюду революции являются следствием избыточного прироста населения. Ради славы и блеска государства принято его воинов правом уделять и убивать. Отчего бы ради сохранения того же государства не позволять каждому индивидууму осуществлять нечто подобное по собственному усмотрению? Ничем не оскорбляя природу, он получит возможность избавляться от детей, которых не в силах прокормить и которые не принесут никакой пользы государству. Предоставьте гражданину право на свой страх и риск отделываться от врагов, способных ему навредить. В результате таких мероприятий совершенно необременительных удастся поддерживать умеренную численность населения. Иначе она возрастет настолько, что станет представлять угрозу вашему правительству. Не слушайте пустую болтовню монархистов о прямой зависимости величия государства от числа его членов. Государство бедствует, если количество жителей превосходит количество его ресурсов. И, напротив, процветает, если держит прирост населения в разумных рамках и торгует излишками своих жизненных средств. Не обрубают ли сучья у непомерно разросшегося дерева? Не подрезают ли ветви ради сохранения ствола? Общественный строй, уклоняющийся от соблюдения этих принципов, поступит безрассудно. Следование подобным заблуждениям неизбежно приведет к полному обвалу здания, едва возведенного ценой невероятных усилий. Не стоит сокращать число населения путем ликвидации людей зрелых. Укорачивать жизнь хорошо приспособленного к жизни индивида нецелесообразно. Настаиваю я лишь на необходимости предотвращать приход в мир существ, заведомо бесполезных для государства. Род человеческий надлежит очищать с колыбели. Общество должно отнимать от своей груди младенцев, совершенно для него непригодных. Таков единственно разумный прием снижения населенности, чрезмерное разрастание которое, как мы недавно убедились, и вредоносно, и опасно. Пора подводить итоги. Возможно ли пресечение убийства другим убийством? Безусловно, нет. Не стоит наказывать убийцу, довольно с него акта мести, которому его подвергнут друзья и родственники убитого. «Дарую вам помилование», — говорил Людовик XV Шароле, убившему человека ради забавы, и добавлял. «Однако равным образом я дарую его и тому, кто убьет вас». В этих возвышенных словах заключена суть любого закона, карающего за убийство. Словом, убийство ужасно и отвратительно, однако низость это во многих случаях оправдана. Преступлением убийство нельзя признать ни при каких обстоятельствах, а в республиканском государстве оно вполне допустимо. Высказывания мои уже подкреплены примерами из мировой практики. Перед всяким, кто пожелает разобраться, стоит ли рассматривать убийство как поступок, наказуемый смертью, неизбежно встанет дилемма. Является убийство преступлением или не является? Если убийство не преступление, то бессмысленно издавать законы, которые за него наказывают. Если убийство преступление, то карать за него подобным же преступлением – варварская и глупая непоследовательность. Остается поговорить об обязательствах человека перед самим собой. В глазах философа обязательства эти заслуживают внимания лишь в зависимости от того, насколько способствуют они нашему удовольствию или чувству самосохранения. Отсюда следует, что давать те или иные практические рекомендации совершенно бесполезно, но еще более бесполезно наказывать за их несоблюдение. Единственное правонарушение такого рода, на которое способен человек – самоубийство. Не стану терять время попусту, уверяя, что возводят это действие в разряд преступлений только люди недалекие. Всех сомневающихся отсылаю к знаменитому письму Руссо. В большинстве государств древнего мира самоубийство считалось законным, как с политической, так и с религиозной точки зрения. Афиняне излагали соображения, побуждавшие их покончить с собой перед Ареопагом, а затем пронзали себе грудь кинжалом. Все греческие республики снисходительно относились к самоубийству. Законодатели строили на нем расчет, самоубийцы расставались с жизнью публично, превращая свою смерть в торжественное представление. Самоубийство поощрялось в республиканском Риме, становясь символом высшего жертвенного патриотизма. При взятии Рима галлами самые именитые сенаторы самоотверженно предавали себя смерти. Сегодняшние наследники славного этого духа перенимают и сопутствующие ему добродетели. Вспомним солдата, участвовавшего в кампании 92-го года и лишившего себя жизни от отчаяния, что он не сможет последовать за своими товарищами на битву при Жемапе. Беспрестанно равняясь на примеры былой доблести республиканцев, мы превзойдем их достижения и возвысимся над ними. Новое государство сформирует новых граждан. Долгая привычка к деспотизму изрядно истощила наш боевой дух и испортила наши нравы. Но мы на пути к возрождению. Скоро, очень скоро освобожденный французский гений поразит мир возвышенными деяниями, прославив наш национальный характер. Не пожалеем же ни добра своего, ни живота для сохранения свободы, доставшейся неизмеримо дорого. Не будем отдаляться от цели, оплакивать жертвы не стоит. Самоотверженность их добровольна, кровь пролита не зря. Главное — единство и согласие. Любой ценой, иначе все труды наши тщетны. Усовершенствуем законы, приведем их в соответствие с величием недавних побед. Первые наши законодатели не сумели преодолеть рабского почитания поверженного деспотизма, издав законы, подобающие тирану, которому они никак не отвыкнут поклоняться. Переделаем за них эту работу, памятуя о том, что трудимся мы для республиканцев и для философов. Смягчим законы, сделав их необременительными для народа. После демонстрации на этих страницах ничтожности и незначительности большинства проступков, которым присвоили звание преступлений наши предки, одурманенные религиозными бреднями, задача наша сводится к минимуму. Примем нужные законы, немногочисленные, но действенные. Множество уздечек ни к чему, довольно одной, лишь бы не рвалась. Цели утверждаемых законов ясны, спокойствие и счастье гражданина, а также процветание республики. Хочу, однако, предостеречь вас, соотечественники. Изгнав врага, не простирайте принципов своих и пыла за пределы французских земель. Идеи насаждаются по свету лишь огнем и мечом. Прежде чем решиться на такой шаг, вспомните о плачевном опыте крестовых походов. Послушайте меня. Едва враг окажется по ту сторону Рейна, оберегайте свои границы, оставаясь в родном доме. Оживляйте свою торговлю, расширяйте рынки сбыта, энергичнее развивайте производство. Добивайтесь расцвета искусств, поощряйте сельское хозяйство, это необычайно важно для государства, заинтересованного снабжать весь мир и не нуждаться в помощи извне. И тогда европейские троны рухнут сами собой. Пример вашего благоденствия тотчас опрокинет их, исключая всякую необходимость вмешательства с вашей стороны. Станьте неуязвимыми внутри своей страны. Поставьте в образец другим народам разумность ваших порядков и ваших законов. И тогда любое в мире правительство всеми силами постарается вам подражать, сочтя за честь сделаться вашим союзником. Если же в суетной погоне за почестями вы вместо забот о национальном благе вознамеритесь разносить по чужим странам революционные принципы, едва задремавший деспотизм тотчас воспрямит ото сна. Так стоит ли терзаться внутренними распрями, истощать финансовые и торговые ресурсы ради того, чтобы вновь рыболепно целовать кандалы, в которые тотчас закуют вас тираны, воспользовавшись вашим рассеянием? Всего желаемого можно достичь, не покидая домашнего очага. Предоставьте другим народам наблюдать, как вы счастливы, и они устремятся к собственному своему благополучию по проложенной вами дороге. Эжени, обращаясь к Дельманце, вот сочинение, действительно заслуживающее звания мудрого, и по части многих сюжетов настолько в духе ваших правил, что возникает сильное искушение приписать его авторство вам. Дель Монсе. Конечно, я разделяю кое-какие изложенные здесь положения, да и недавние мои высказывания, похоже, придают прочитанному привкус повторяемости. Жени, прерывая, не заметила излишних повторов. Разумные мысли не приедаются, хотя некоторые принципы я нахожу небезопасными. Дель Монсе. Что в нашем мире действительно небезопасно, так это благотворительность и жалость. Доброта, слабость непростительная, множество приличных людей в ней раскаялись, столкнувшись с неблагодарностью и бесцеремонностью тех, кого некогда облагодетельствовали. Поместите на одну чашу весов все губительные последствия жалости, а на другую неудобства, вытекающие из чрезмерной твердости, и, приглядевшись повнимательнее, вы убедитесь, последствия жалости непременно перевесят. Не станем углубляться, Ежени. Из того, что сказано, извлеките необычайно важный для вашего воспитания совет. Никогда не повинуйтесь голосу сердца, дитя мое. Это самый ненадежный из путеводителей, дарованных нам природой, а потому старательно оберегайте себя от жалобных стенаний притворщиков. Лучше отказать в помощи тому, кто вызывает у вас сочувствие, нежели рисковать, оказывая содействие негодяю, интригану или склочнику. В первом случае расплата почти неощутима, во втором ожидают большие неприятности. Шевалье. А теперь позвольте мне переиначить все с начала до конца и по возможности опровергнуть идеи Дель Монсе. Безжалостный ты человек. Чтобы осталось от всех этих принципов лишить тебя огромного твоего состояния, неисчерпаемого источника удовлетворения твоих страстей. Как бы ты заговорил забрось тебя на несколько годков прозябать в жалкой нищете, которую ты так беспощадно вменяешь вину обездоленным? Хоть единожды прояви к ним сострадание, не гаси порывов своей души, не ожесточай ее до полного бесчувствия к чужой беде. Когда тело твое, не знающее иной усталости, кроме пресыщения от утех, томно почивает на пуховиках, постарайся представить себе их тела, обессиленные работой по обеспечению твоего достатка. Уберегаясь от холода и сырости, они с трудом раздобывают немного соломы, чтобы не ложиться на голую землю, как животные. Вокруг тебя вертятся 20 последователей комуса, ежеминутно пробуждая твою чувственность изысканными блюдами. А теперь взгляни на этих отверженных, оспаривающих у лесных волков горькие коренья, выкопанные из иссохшей земли. Пока нечистые твои вожделения услаждают очаровательнейшие создания из храма Цитеры, бедняк, лежа рядом с угрюмой женой, делит радости со слезами пополам и не подозревая о существовании утех иного рода. Ты купаешься в роскоши. Ты не отказываешь себе ни в чем. Обрати же взоры на того, кто настоятельно нуждается в самом необходимом, и на жалкую его семью. На женщину, отчаянно разрывавшуюся между вниманием, которое она должна уделить мужу, находящемуся в таком же бедственном положении, что и она, и предписанной ей природой заботой о детях. Эта несчастная глубоко страдает от невозможности исполнить в полной мере обе священные обязанности — матери и супруги. Ну как в силах ты слышать без содрогания ее призывы о помощи, ее мольбы поделиться излишками твоих богатств? И ты бесчеловечно ей откажешь? Варвар, по-твоему, это не такие же люди, как ты? Но раз они на тебя похожи, отчего тебе назначено наслаждаться, а им чахнуть? Эжени, не заглушайте в своей душе священный голос природы. Он подсказывает помогать нуждающимся, и звуку его дано к нам пробиться даже сквозь пламя поглощающих нас страстей. Отбросим религиозные соображения, это чушь. Согласен. Но зачем отвергать добродетели, внушенные чувствительностью? Наградой за любое соприкосновение с ними послужат нежнейшие и деликатнейшие наслаждения души. Один добрый поступок искупит все заблуждения ума. Он усмирит угрызения совести, порожденные безнравственным поведением, создаст в глубине души священный уголок. Там можно укрыться наедине с собой, загладить ошибки и прегрешения. Я молод, милая сестрица. Я распутник, безбожник. Ум мой порочен беспредельно. Но сердце мое сохраняется незапятнанным. Чистота его дарит мне утешение, смягчая дурные следствия, свойственных моим годам причуд. Дельманце. Да, вы молоды, шевалье, сие сквозит в ваших речах. Вам недостает опыта, но ничего, я подожду, когда вы созреете, дорогой мой. И получше узнаете людей, вы перестанете хорошо от них отзываться. Человеческая неблагодарность рано иссушила во мне сердце. Вероломство ближних навек истребило из него те роковые добродетели, для которых я, как и вы, возможно, был рожден. Порочность одних делает добродетельность смертельно опасной для других. И мы окажем ценнейшую услугу молодежи, советуя душить добродетели еще в зародыше. Ты что-то говорил об угрызениях совести, мой друг? Откуда им взяться в душе того, кто не усматривает преступления решительно ни в чем? Страшишься уколов совести, притупи ее жало. Какой смысл каяться в поступке, раз ты проник в его суть и убедился в полной его пустяковости? О каком раскаянии идет речь, если не веришь в наличие зла как такового? Шевалье, угрызения совести исходят от сердца, а не от ума. Софизмом, возникшим в голове, не под силу умерить движение души. Дельманце, сердце обманывает, ибо является лишь внешним проявлением просчетов ума. Добьемся зрелости ума, и сердце тотчас уступит. В рассуждениях надо придерживаться точных определений, иначе мы собьемся с дороги. Лично я не знаю, что есть сердце. Этим словом я обозначаю уязвимые места нашего рассудка. Разум — единственный и неповторимый факел, ясно освещающий мое сознание. Пока я здоров и тверд, и меня не совратить с пути истинного. Но едва я немощен, впадая в ипохондрию и малодушничаю, я начинаю блуждать во тьме. Считая себя чувствительным, хотя в сущности я просто слаб и нерешителен. Повторяю снова, Эжени, сентиментальность коварна. Не доверяйте ей. Она не что иное, как слабость души, от плача до страха один шаг. Так короли превращаются в тиранов. Отвергайте предательские советы шевалье, предлагая вам открыть свое сердце навстречу всевозможным мукам и горестям, он взваливает на ваши плечи груз чужих забот, а это обернется для вас сплошными потерями. Ах, поверьте, жени, поверьте, удовольствия, порождаемые бесчувствием, куда сильнее тех, которыми одаривает чувствительность». Сентиментальность действует лишь на одну струну вашего сердца, в то время как апатия затрагивает все до единой. Наслаждения, дозволенные, не идут ни в какое сравнение с наслаждениями запретными, с присущей им особой пикантностью, усиленной неоценимым блаженством нарушать общественные нормы и не спровергать законы. Эжени, ты одолел его, Дельманце? Блестящая победа! Речи шевалье едва задели мою душу, ты же обольстил ее и увлек за собой. Впредь, дорогой шевалье, желая уговорить женщину, взывайте к страстям, а не к добродетелям. Сент-Анж, поворачиваясь к шевалье. Да, это так, дружок, лучше бы ты вставил мне да покрепче, довольно читать нам наставления. Тебе не обратить нас в свою веру, ты только замучишь источник знаний, чьей влагой мы хотим опоить душу и ум этой очаровательной девочки. Эжени. Замутить? «О, нет-нет, вы сделали свое дело, то, что глупцы называют испорченностью, прекрасно закрепилось во мне. Возврат к старому невозможен. Принципы ваши прочно укоренились в моем сердце, и никакими софизмами шевалье их уже оттуда не выкорчевать». Дельманце. «Она права. Незачем нам обсуждать наши ошибки». «Шевалье, лучше мы порадуемся вашим успехам». «Шевалье. Ладно, не стану отвлекаться, помню, ради чего мы здесь собрались. Что ж... Не возражаю. Двинемся прямо к цели, а мораль свою я приберегу для людей иного склада, не столь опьяненных восторгами порока, как вы, и способных правильно ее воспринять. Сент-Анж. Да, братец, да-да, в настоящий момент нам от тебя нужна только твоя сперма, от морали нас избавь. Она бессильна исправить таких развратников, как мы, которых и колесовать мало. Эжени. Дельманце. Вы пылко превозносите жестокость, и я забеспокоилась, не отразится ли она на наслаждении. Я отметила, сколь безжалостны вы во время утех, и чувствую, что и сама предрасположена к этой дурной склонности. Помогите мне разобраться в моих мыслях. Сделайте одолжение. Расскажите, что для вас значит предмет любви, доставляющий вам удовольствие. Дельманце. Ничего не значит, моя милая. Ровным счетом ничего. Разделяет ли он мое наслаждение или нет? Испытывает ли он удовлетворение или нет? Противно ли ему или даже больно мне? Совершенно безразлично. Лишь бы самому мне было хорошо. Эжени, по правильно ли я поняла, лучше даже если предмет этот испытывает боль?» «Дельманце, разумеется, так гораздо лучше. Я уже объяснял вам, болевые ощущения оказывают сильное воздействие на наш организм, активизируя и обостряя животные инстинкты в нужном для сладострастия направлении. Загляните в Сирале и в Африке, и в Азии, и на юге Европы, находящемся под турецким владычеством, и присмотритесь, обременяют ли себя владельцы прославленных сих гаремов в момент собственной эрекции заботой об удовольствии тех, кто их обслуживает. Хозяин приказывает, ему подчиняются. Пока он наслаждается, ему не осмеливаются возражать. Едва он удовлетворен, следует удалиться. Среди правителей находились и такие, которые наказывали, как за непочтение к собственной персоне того, кто дерзнул разделить их удовольствие. Султан Ашема без всякой жалости приказывал отрубать голову женщинам, осмелившимся забыться в его присутствии настолько, чтобы позволить себе оргазм. Часто он отсекал головы провинившимся собственноручно. Это один из самых своенравных деспотов в Азии. Он окружал себя только женщинами и отдавал им приказы с помощью знаков, и тех, кто неправильно его понимал, ожидала мучительная смерть. Все пытки осуществлялись либо им непосредственно, либо у него на глазах. Все это, дорогая Эжени, целиком основано на принципах, которые я недавно изложил. Как подняться на вершину наслаждения? Необходимо, чтобы все окружающие занимались исключительно нами, думали только о нас и во всем нам угождали. Когда прислужники доведены до оргазма, то они, несомненно, больше заняты собой, нежели нами. Следовательно, блаженство наше нарушено. Нет, мужчина, который в минуты полового возбуждения не мечтал бы стать деспотом. Он ощутит себя обделенным, если кто-то другой испытает тот же восторг, что и он. Охваченный вполне естественной для такого состояния гордостью, он хочет стать единственным в мире существом, способным подняться до таких чувственных высот. Сама идея о партнере, как о человеке, имеющем подобное ему право на оргазм, устанавливает нечто вроде равенства, нанося непоправимый ущерб чарующему ощущению деспотизма. Кстати, утверждение о том, что, доставляя удовольствие другим, мы усиливаем собственное наслаждение — ложь. Бессмысленно призывать мужчину услаждать других. Пока длится его эрекция, он весьма далек от желания быть кому-либо полезным. Мужчина легко возбудим, поэтому, причиняя боль, он использует приятную возможность проявить свое превосходство. Он властвует. Он тиран. Его самолюбие торжествует. Убежден. Акт наслаждения — страсть, подчиняющая себе все остальные и в то же время собирающая их воедино. Стремление к господству в момент такого акта естественно и непреодолимо. Подтверждением тому служат примеры из жизни животных. Сравните, как они размножаются в неволе и как на свободе. Одногорбый верблюд доходит до того, что отказывается от спаривания в присутствии свидетелей. Захватите-ка его врасплох, то есть явите ему хозяина, он тотчас разъединится со своей подругой и убежит. Если бы в намерение природы не входило наделение мужчины превосходством в такие минуты, она не предназначала бы для его утех существ, уступающих ему в силе. Слабость, на которую обречены женщины, бесспорно доказывает. Природа не возражает, чтобы именно во время акта наслаждения мужчина как никогда ощущал себя всемогущим властелином, которому дозволено прибегать к любым действиям, в том числе к насильственным, вплоть до пыток. Отчего неистовство сладострастия столь сродни бешенству? Не от того ли, что в намерении матери рода человеческого входит трактовка совокупления как приступа гнева? Такой крепкий, хорошо сложенный, словом, полноценный мужчина не мечтает так или иначе подвергнуть свою партнершу грубому обращению. Прекрасно осознаю. Для несметных толп идиотов, не отдающих себе отчет в собственных ощущениях, система изложенных мною воззрений окажется недоступной. Но какое мне дело до этих слизняков? Я распинаюсь не для них. Жалких обожателей женщин я оставляю у ног их взорвавшейся дульсинеи. Пусть дожидаются, пока она осчастливит их своим вздохом. Это низкие рабы слабого пола, над которым им должно возвышаться. Они радуются презренному очарованию цепей и носят их сами, вместо того, чтобы по праву, данному им природой, заковывать в них других. Не станем отговаривать ничтожных этих тварей присмыкаться. Зачем проповедовать попусту? Только пусть не смеют они хулить то, что выше их разумения. Пусть уяснят личности, щедро одаренные душевными порывами и безудержным воображением, как мы с вами, мадам, не разделяют их взглядов и живут иначе. Именно к мнению достойных людей, сильных сердцем и умом, надлежит прислушиваться, мы для того и созданы, чтобы повелевать ими и поучать их. Черт подери, у меня деревенеет. Позовите Агюстена, прошу вас. Звонят, тот входит. Поразительно, все время, пока я вещал, великолепный зад этого красавчика не выходил у меня из головы. Все мои мысли невольно крутились вокруг него. Представь моим взором этот шедевр, Агюстен. Готов целовать и ласкать его не меньше четверти часа. Иди же, иди ко мне ненаглядно, меня сжигает огонь Содома. Дай загасить его в твоей прекрасной жопе. Никогда не встречал таких изумительных ягодиц. Ослепительная белизна. А теперь мне хочется, чтобы и жени, стоя на коленях, сосала в это время его член. Так ей будет удобно подставить свою задницу под натиск шевалье, а госпожа де Сент-Анж, сидя верхом на спине Агюстена, поднесет к моим губам свои ягодицы. Вооружившись пучком розок и слегка склонившись, она отхлещет шевалье. Надеюсь, этот возбуждающий обряд подвигнет его не щадить нашу ученицу. Поза выстраивается. Да, вот так. Как нельзя лучше, друзья мои. Сказать по правде, заказывать вам такие картины — одно удовольствие. Ни один в мире художник не в силах с вами тягаться. Тесновато взаду этого полюбовничка. Попробую-ка там разместиться. Вы будете столь добры, мадам, чтобы позволить мне, пока я внутри, кусать и щипать ваше роскошное тело? Сент-Анж. Сколько угодно, дружок. Только предупреждаю, месть моя будет ужасна. Клянусь, за каждое нанесенное оскорбление я буду пукать тебе в рот. Дельманце. Но чертовка. Еще угрожает. Так и подмывает себя обидеть, дорогая. Кусает ее. Посмотрим, как ты сдержишь слово. Она пукает. Ах, разрази меня гром. Как восхитительно. Шлепает ее и в ответ получает еще один пук. О, да, это просто божественно, мой ангел. Перебереги для меня еще несколько порций к моему семиизвержению. И будь уверена, я обойдусь с тобой со всей грубостью, со всем хамством. Тысяча чертей. Больше не могу. Я сливаю. Кусает ее, шлепает, она беспрерывно портит воздух. Видишь, как я с тобой строг, засранка. Как я тебя укрощаю. Еще один разик сюда. Теперь туда. И вот заключительное надругательство над обожаемым идолом. Он кусает отверстие ее зада, поза нарушается. «Как вы там, юные мои друзья, что успели натворить?» Эжени, с вытекающей из ее зада и из ее рта спермой. «Ох, и досталось мне, учитель. Взгляните, как отделали меня ваши воспитанники. У меня полный рот и полный зад, меня просто распирает от спермы». Дельманце, разгорячившись. «Погодите, не успокоюсь, пока вы не вольете мне в рот ту сперму, которой шевалье одарил вашу жопу». Эжени, исполняя просьбу. «Какое чудачество!» Дельманце. «Ах, что может быть вкуснее спермы, добытой из недр прекрасной задницы? Блюдо богов!» Проглатывает. «Видите, какой я ценитель?» Поворачивается к Агюстену, целуя его взад. «А теперь, милые дамы, с вашего позволения, мы с этим юношей ненадолго уединимся в соседнем кабинете». Сент-Анж. «А вы что, не можете позабавиться с ним здесь?» Дельманце. «Тихо и загадочно». «Нет. Есть вещи, требующие соблюдения полной тайны». Эжени. «Ну надо же! Объясните нам, по крайней мере, о чем идет речь». Сент-Анж. «Не отпущу его, пока не откроется». Дельманце. «Вы действительно желаете это знать?» Эжени. «Непременно». Дельманце, увлекая Агюстена. «Что ж, дорогие дамы, пожалуй. Хотя на самом деле о таком лучше не распространяться». Сент-Анж. «Неужели есть на свете хоть какая-нибудь гнусность, которую мы не в силах понять и исполнить?» Шевалье. «Так и быть, сестричка, я вам скажу», — шепчет обеим женщинам на ухо. И жени не скрывает вращения. «Вы правы, это ужасно». Сент-Анж. «О, я догадывалась». Дельманце. «Вот видите, не следовало посвящать вас в подробности моей фантазии. Теперь вам ясно, что подобным мерзостям предаются лишь тайком и без свидетелей». И жени. «Хотите, я пойду с вами? Можно помастурбировать вас, пока вы будете развлекаться с Агюстеном?» Дельманце. «Нет, нет, это дело чести. Такое происходит только в мужском кругу. Женщина нам все и напортит. Через пару минут я снова к вашим услугам, милые дамы». Выходит вместе с Агюстеном.